Ну, конечно. У этих троих расчет был простой. Использовать меня в своих целях. Перед этим исподволь выведав мои. Наверное, именно поэтому они и двинулись в такой компании. С паханом, то есть. Заранее вычислив, что он мне, как проводник, будет необходим. Эх, ребята светлые, попали вы впросак. Да меня и этих душ с собой затащили. Одна радость, что эльфам эта дыра явно знакома, хоть и не вслепую бродить будем. Пахан тоже примерно так думает, только выражает он это в менее вежливой речи. Ну, вляпались. Небось, себя мудрее всех считали, а теперь каетесь. Наверх выбираться будем как можно скорее. Ни минуты лишней здесь, и не делайте вида, что не знаете как. Все, договорились. А так тут неплохо. Ветра нет, тепло и гадости хищной никакой не чую. Я спать буду, и вам тоже советую. Верно. Паханенок подхватывает. А то у меня от его, пальцем в меня, рассказов до объяснений, голова кругом пошла. Эльфы согласны, да и я не против отдохнуть от треволнений. Здесь действительно тепло и не дует. Я приваливаюсь к торчащему из земли обломку крыла. Но заснуть не получается. Просто так сижу и тот последний поход вспоминаю. Где Пьеро последний раз и видал, как знахаря хоронили, как в первой деревне из рва выбирались, все вперемешку. Грустно мне и даже очень. Сижу я так, сижу, а потом хворый вскакивает, хватает нашу жалкую пародию на факел и почти кричит. «Скорее, скорее уходим отсюда, ведь мы же сферу с Фода нарушили!» На эльфов эти слова действуют, как хороший кнут на лошадь. Начинаются мгновенные сборы, расталкивание спящих и понукание упирающихся, конкретно паханенка, который из просонья готов наброситься на любого рядом стоящего, но ему не дают. Кое-как похватали у кого что уцелело, у меня багажа только S-контейнер. И бегом за светлой троицей. Они уже спустились с земляного холма и бегут по плитам, поднимаясь наискосок от вогнутого дна нашей каменной чаши. Бегут всерьез. Я скорость держу с трудом. Паханенок на своих кривых ногах и вовсе отстал. Эльфы останавливаются у того места, где покруче уже нельзя подниматься на двух ногах. Хворый отчаянно машет факелом. Тишину нарушат скрежет вверху, затем нарастающий шум и грохот. С потолка начинают лететь вниз камни облицовки. Удары все учащаются, уже идет настоящая бомбежка, когда мы добегаем до Хворова. Он стоит у входа в тоннель, выложенный тем же камнем. Туда ныряю я, а за мной орки. Паханенок в нервном потрясении, здоровенный брусок грохнул на мелкие куски прямо рядом с ним. Ранений нет, но моральный ущерб нанесен. Пока темные убеждаются в своей целости и невредимости, я подхожу к краю подземного хода. Камни летят стаями, а потом величаво обваливается вся крыша разом. Мы с Хворым отскакиваем от прохода, и мимо проносится масса земли, травы, березки эти несчастные в свете факела мелькнули, и наступает тишина. Только в наполовину забитый землей вход в тоннель заглядывают звезды. Огромный правильный круг чистого неба теперь наверху. Новый шум. На черном с подсиненькой фоне появляется сначала робкая и жиденькая, но с каждой секундой становящаяся все увереннее и гуще струя водопада. Кажется, что вода светится своим собственным светом. Хворый оттаскивает меня за ворот, где вся компания собралась, с некоторой натугой вытягивает на себя ничем не примечательный блок из стены и делает что-то рукой в проеме. Короткий грохот и скрежет осыпающегося гравия. Граф берет факел, уже почти сгоревший, и снова идет за угол, а я за ним. Но за углом дорогу преграждает каменная плита, на которой так и просится табличка. «Тупик. Следите за указателями». Отряд продолжает сидеть на том же месте. Хворой запалил новый пучок веток, последний, а Паханенок уже отошел от шока и клянет на Ирчислинге все камни на свете. Прошлые и будущие, а также тех, кто заставляет эту непотребную булынь валиться на головы прохожих. При этом поглядывает на эльфов. Пахан в ругани участия не принимает. Более того, он подчеркнуто ровно осведомляется. Что теперь там такое происходит? Граф отвечает. Яма сейчас там большая, а к утру будет озеро, до дна которого вряд ли кто-нибудь донырнет. Паханенок ругает уже конкретно эльфов, которые даром что вечные, а памяти никакой. И хорошо, что хоть спохватились, а не то лежали бы сейчас вонючим тестом вперемешку, как крысы дохлые. Только глаза у кое-кого не такие красные. В таком заявлении Пахан усматривает угрозу относительному миру и согласию, до сих пор царившим в отряде. Но он без лишних слов бьет нахала по макушке кулаком. Тот осекается и теперь только про себя что-то бормочет. То ли от боли скулит, то ли ругань продолжает. Эльфы на инцидент внимания не обратили. Посовещались опять на своем диалекте, и Хворый говорит. «Сейчас мы пройдем дорогой, по которой не ходил ни один смертный. Более того, здесь многое сделано, чтобы случайно попавшие сюда не выходили назад. Поэтому то, что говорю я или кто-нибудь из нас, выполнять надо быстро и беспрекословно». «А куда она? Дорога эта нехоженая приведет. Пахану интересно». «Тебя туда, куда стремишься, да и ты, Алек, тоже к реке попадешь, не сомневайся». Разговор окончен. Я боюсь, что эльфы захотят продолжить ночевку прямо здесь, рядом с озером, даже загороженным плитой. Это было бы весьма неуютно. Но троица берет свои пожитки и идет по коридору, а мы за ними, двое темных и один неясный. Несколько плавных поворотов, небольшой подъем и тупиковый отросток вбок. Первое разветвление за все время. Я уверен, что за плитой тоже что-то есть. У графа спросил, но титулованная особа только отмахнулась. «На нет, сюда нет». И, пристроив под голову контейнер, я засыпаю. На этот раз быстро и без раздумий. Новый день, новые хлопоты. Кстати, новый день буквально. В тоннель каким-то образом проникает слабенький, но все же свет. Растолкал меня барон и, не дожидаясь, пока я проморгаюсь и отзываюсь, говорит. «Надо вас замаскировать, чтобы лишних неприятностей не было». «Замаскировать?» «Вид у меня, наверное, очень глупый. Обалдел от сна». «Да-да. Подземелья не любят людей и ненавидят гоблинов. Но с орками проще. Мы их поведем как пленников. А тебя как союзника в особой милости». «Я окончательно теряю нить». «В какой милости у союзника?» Барон, видимо, решив, что с таким пнем разговаривать без толку, жестом предлагает подойти к графу с Хворым. Подхожу, и начинается камуфляж. Не внешний, конечно, внутренний и теневой. Пахану с Паханенком действительно проще, не жрамши, не пимши, злые. Но судьбе покорные, они и за пленников сойдут только так. Еще только немного косметики и полное подобие состояния захваченного в бою злыдня. Пахан честно предупреждает, что сам страха, пожалуй, не изобразит, а вот Паханенка бояться заставит. «Это как?» «А вот так!» Пахан замахивается на напарника, оружие зверское, и Паханенок отшатывается. «Молодец!» — хвалит граф. с вами все в порядке. Теперь давай ты, Алек. Барон растолковывает палитру и расклад по направлениям. А дальше я и сам умею. Эльфы только помогают. Вроде все, можно идти, только заново поклажу перераспределить надо. Мешок остался один, его будем тащить по очереди, как и два узла с репой, остатки рубахи моей несчастной. Контейнер нести никто не хочет. Я прошу немного подождать и подтаскиваю его поближе к свету. Я, наконец, разглядел, в потолке есть длинная щель, уходящая вверх. Стенки отполированы, и, наверное, там, наверху, есть замаскированное входное отверстие. Нащупываю кнопку сбоку крышки контейнера, жму, и замок исправно щелкает. У этих контейнеров шифр устройства есть. Но его на моей памяти не использовали ни разу, и сейчас обошлось. Внутри оказывается пачка каких-то факс-копий не очень хорошего качества и помятая восьмиконечная звездообразная брошка с обрывком цепочки. Звездочку я кладу в карман штанов, пачку бумаги в мешок, потом суну, и в последний момент в уголке углядываю маленький мешочек темной кожи. Туда же, в карман его, и к сотоварищам, истомившимся, иду. Все, говорю, бумаги вот только положу, потом разберемся, что к чему.